Сошествие Святого Духа на апостолов. После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день. Это был 50-й день после воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божьей Матерью, с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня по еврейскому счету часов, то есть по нашему девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили, остановились по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святой по обетованию Спасителя сошел на апостолов в виде огненных языков в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам. Сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. По случаю праздника Пятидесятницы в Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа народа собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись и спрашивали друг друга, не все ли они галилеяне. Как же мы слышим каждый свой язык, в котором родились? Как они могут говорить нашими языками о великих делах Божиих? И в недоумении говорили, они напились сладкого вина. Тогда апостол Петр, вставший вместе с прочими 11 апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух Святой, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что Иисус Христос, которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил на них Святого Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр сказал: «И так твердо знай весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов, что нам делать, мужи и братья. Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа». Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около 3000 человек. Таким образом, начало устрояться на земле Царствие Божие, то есть Святая Церковь Христова. Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распространяться при помощи Божией. Число верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Господь помогал им великими многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по разным странам для проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения христианского апостолы поставляли через рукоположение епископов пресвитеров, священников или иереев, и диаконов. Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам в виде огненных языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо, в ее святых таинствах, через преемников апостолов, пастырей церкви, епископов и священников».